Глава 16. Слезы Роз. Балтазар и Роз успели еще разок обсудить рецепт, когда на сцену, оформленную в виде капкейка, вернулся Жан-Пьер. Балтазар чмокнул Роз в щеку и отправился на балкон, а судья конкурса подошел к микрофону. «В вашем распоряжении 1 час», — прогремел Жан-Пьер. «Дерзайте!» Решающий момент настал. «Как говорят у нас в Париже, бон шанс!» Огромный кухонный таймер на стене зловеще затикал. Роз принялась доставать с полок необходимые продукты. Перед началом отсчета Балтазар отозвал Тима в сторонку и что-то нашептал ему на ухо, видимо, советовал поскорее увести Роз со сцены после проигрыша, чтобы она не успела затопить слезами весь выставочный центр. И у нее не было ничего, ни книги, ни волшебных ингредиентов. Роз словно лежала лицом вверх на поверхности огромного сине-фиолетового озера. Ее уши находились под водой, так что из всех окружающих звуков она слышала лишь стук собственного сердца. Дрейфовать в одиночку посреди широкого озера было очень страшно. И все же у Роз оставалось солнце, облака, верхушки деревьев, что-то, за что можно зацепиться. Поэтому Роз взяла коробку с кукурузной крупой, горшочек меда и, усилием воли, переставляя ноги, подошла к плите. Налила в кастрюльку стакан воды, довела ее до кипения, всыпала туда же полстакана крупы, добавила 2 чайные ложки меда и веточку розмарина. Некоторое время она аккуратно помешивала венчиком содержимое кастрюльки, пока мелко размолотые зерна кукурузы не стали набухать и превращаться в густую золотисто-желтую кашу. Крупная слезинка скатилась по носу Роз и капнула в кастрюльку. На том месте, где она упала в кашу, возникло странное медно-переливчатое сияние. Роз нахмурилась. Может, она накрасила ресницы тушью с бронзовым оттенком и забыла об этом? С чего бы слезинки менять цвет? Впрочем, сияние быстро померкло. Роз продолжала помешивать кашу, а слезы капали и капали, всякий раз создавая короткую медную вспышку. «Вот это да, Мермана!» — послышалось сбоку. «Наваристы у тебя слезы!» Роз подняла глаза и увидела рядом Тима. Вокруг пояса у старшего брата был аккуратно повязан фартук. Тим снова посмотрел на содержимое кастрюльки. «Как тут дела?» «По-моему, выглядит неплохо». «Вообще-то я почти закончила, но ты еще можешь помочь. Будь добр, подай тарелки». Тим взял с полки 3 красные керамические плошки. Роз с половником разлила в них поленту и украсила каждую порцию веточкой розмарина. Брат и сестра вместе принесли их на деревянный стол, затем шагнули назад, обозревая результат. Готовое блюдо выглядело просто, безыскусно и явно не впечатляло. «Леди и джентльмены, Розмарин Чудс справилась за 20 минут до окончания отведенного времени», — загремел со сцены голос Жан-Пьера. «Какая смелость!» «Ну, Тим, чем займемся в ближайшие 20 минут?» — засмеялась Роз. Она была рада, что все закончилось, хоть и понимала, что поражение неминуемо. «Предлагаю немножко побесить нашу Эль Тьябло». Оба посмотрели через проход на кухню соперницы. Лили месила тесто, которое в зависимости от угла обзора вспыхивало то красным, то синим, то зеленым. «Кажется, я уже видел это тесто», — пробормотал Тим. «Но где?» «Красное, синее, зеленое». Неожиданно Роз вспомнила эти чередующиеся цвета на фоне пестрых ромбиков одеяла для пикника, расстеленного на заднем дворе много месяцев назад. «Песочный пирог, держи язык за зубами», — прошептала она. «Помнишь, какую Лили предложила устроить пикник и накормила всех нас этим пирогом?» «Да у меня она есть не заставляла. Я сам все стрескал», — возразил Тим. «Вкусная была штука». «Да, но после этого мы не могли говорить о ней и обо всем, что она делала». Роз тряхнула головой. «Не нравится мне все это». У них на глазах Лили достала из шкафа коробочку со своим волшебным ингредиентом и всыпала в тесто целую горсть, похожего на мел порошка. Над кухней поплыл едкий химический запах, тот же самый, что Роз впервые унюхала, когда они с Парди изучали свойства этого продукта у себя дома. «Ясно», — пробормотала девочка. «Пирог, держи язык за зубами» в сочетании с волшебным ингредиентом Лили. «Одно заставит Жан-Пьера превозносить Лили до небес, второе не позволит высказать мнение о других блюдах, включая нашу поленту». Все пропало. «А я вот не теряю надежды», — сказал Тим. «Она вообще не использовала крупу. Нарушает правила почем зря». «Ты прав», — согласилась Роз. «Может, у нас есть еще шанс, если Жан-Пьер попробует наше блюдо первым?» Лили вытащила пирог из духовки. Таймер прозвенел в тот самый момент, когда она украсила предназначенный для дегустации кусок листиками мяты. Под звуки торжественного коронационного марша Жан-Пьер, Жан-Пьер проковылял по черно-белому проходу к обеим кухням. По случаю важного события мастер-шеф облачился в алую бархатную мантию, подбитую горностаем. Сзади Жан-Пьера шла Флорабель и несла трехметровый шлейф. Маэстро встал между Лили и Роз, между волшебным пирогом и ничем не примечательной полентой, и покрутил головой по сторонам. «С чего же начать?» — пробормотал он себе под нос. Роз вонзила обкусанные ногти в ладонь Тима, однако он недовольно стряхнул ее руку. «Полегче, мухер, у меня нет запасной кожи», — прошипел он. «Пусть решает жребий», — произнес Жан-Пьер. «Флорабель, будьте любезны, дайте мне монетку». Поджав ярко-красные губы, Флорабель порылась в сумочке, вытащила небольшую медную монетку и протянула ее судье. Жан-Пьер повернулся к Лили. «Выбор за старший из участниц». «Хотите сказать, я старая?» — кокетливо спросила Лили. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Жан-Пьер. «Выбирайте сторону, мисс Лефей». «Разумеется, орел!» — подмигнула Лили. Жан-Пьер высоко подбросил монетку. «Кто выиграет, блюдо то я и продегустирую первым», — пояснил он. Монетка упала решкой вверх. «Дегустация начнется через 5 минут», — объявил Жан-Пьер, бросив взгляд на таймер. «Послушайте», — сказал Алфи, когда вся семья собралась на кухне Роз выслушать окончательный вердикт. «Кто-нибудь видел гуса? Он куда-то запропал с самого утра и до сих пор не вернулся». Роз отрицательно покачала головой. «Что-то я за него волнуюсь», — вздохнул Алфи. «Он ведь мой наставник». «А я думал, что твой наставник и я», — сказал Тим. «Правда?» — просиял Алфи. «Ну, то есть...» «Нет», — замялся Тим. «Официально мы об этом не договаривались. Но я разрешаю тебе наблюдать за мной и использовать мои уловки». Не обращая внимания на сыновей, Парди заключил Роз в объятия, а Альберт ласково погладил дочь по голове. «Ты умничка, милая», — сказала Парди. «Никакая я не умничка», — запротестовала Роз. «Что я приготовила? Обычную поленту». «Готов поспорить, полента получилась отличная. Выглядит очень аппетитно. Мне даже не понадобилось добавлять это». Тим показал пробирку со слезами, которую Балтазар вручил ему чуть больше часа назад. Роз и без того наплакала целую кастрюлю. Пролила как минимум 6 здоровенных слезинок. «Когда слезы капали в кашу, ты видела короткие медные вспышки?» — обратился к Роз Балтазар. Она сконфуженно кивнула. «Да, она плакала. Но при чем тут ее слезы?» «Ура!» — воскликнул Балтазар и расцвел в улыбке. «Слезы чистые сердцем! Я велел Тиму добавить твои слезы, но не мог рассказать об этом тебе, Роз, ведь тогда бы они испортились». «Слезы чистого сердцем — сильнейшая штука. Вот, смотри». Балтазар вытащил из заднего кармана мятый листок бумаги и протянул его Роз. «Я перевел текст, пока ты готовила». «Слезы чистого сердцем — магическая добавка в любое блюдо способствует свершению чудес». И случилось так, что лето 1516-го в британском городе Бристоле вступила юная Хезер Чудс в жестокую схватку со своим врагом, свирепым германским вождем Максимилианом Фронком. И объявил Максимилиан городу перемирие, но юная Хезер усомнилась в честности его намерений и убедила своих братьев, коих было числом 12, напасть на Максимилиана, застав того врасплох. И получил в битве старший брат Хезер по имени Эверетт смертельные раны. И лежал Эверетт, истекая кровью, и взялась Хезер варить его любимую кашу, дабы уменьшить страдания любимого брата, и, стоя над плитой, роняла она в котел слезы. И вспыхивала варево медным сиянием от ее слез. И когда съел Эверетт оную кашу, раны его закрылись. Прочитав историю девушки из рода Чудсов, которая отчаянно пыталась защитить свой город, но сделала только хуже, Росс вновь расплакалась. Как странно повторяется история. Но окажутся ли ее собственные слезы чудодейственными настолько, чтобы взять вверх над убойным комбо из пирога «Держи язык за зубами» и волшебного ингредиента Лили? В это время с кухни Лили послышался грохот и визг. «Моя мышь!» — вопила Лили. «Этот котяра украл мою мышь!» Рус обернулась и увидела, что дверца птичьей клетки на полке в шкафу Лили распахнута, а сама клетка пуста. Перед клеткой на задних лапах стоял гус. В зубах он держал Жака. «Гус!» — крикнул Алфи. «Не ешь его!» Гус покосился на Алфи и заговорщицки подмигнул. Мышонок показал чуцам поднятые большие пальчики. Пока Лили доставала веник, гус спрыгнул на пол, промчался по центральному проходу и исчез за дверями в то самое мгновение, когда в зал вернулся Жан-Пьер. Росс и не подозревала, что упитанный кот способен передвигаться так быстро. «Жан-Пьер!» — крикнула Лили. «Их безухий кот сбежал с моей мышью!» «Голубушка!» — ответил Жан-Пьер. «Полагаю, этот кот оказал нам всем большую услугу. Грызунам не место на кухне, впрочем, как и котам. Туда им обоим и дорога». «Но...» — начала была Лили. «Никаких «но», — отрезал Жан-Пьер, направляясь к сцене. «Приступим к судейству».